Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем предстоящему великому празднику – Дню Гаура Пурнимы, Дню явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Глава 6. Юность. Продолжение. Шри Нитьянанда поклонялся Господу Чайтаньи как духовному учителю. Однажды Нитьянанда Прабху проводил церемонию Вьясапуджи Шри Гаура Сундары. В такой праздник ученики выражают свою любовь и преданность духовному учителю. Они прославляют своего гуру и Кришну, поют киртану, предлагают духовному учителю цветы, благовония, огонь, воду, вкусные блюда, сладости. Настала ночь, на небе взошла полная луна. Господь Чайтанья восседал в центре, на возвышении, и, очень довольный, принимал подношения. Украшенный цветами, он сиял, как солнце. Среди преданных царило радостное оживление. Все были счастливы. Кто-то служил Господу, кто-то вел киртану, кто-то готовил подношения и прасад. Их сердца и мысли были устремлены только к Господу. Звучание святого имени сменялось возвышенными словами прославлений. И потом снова начиналась киртана. В комнате стоял смешанный запах благовоний, пряного прасада и горящего в цвесильниках масла. Никто не чувствовал усталости. Безграничное блаженство переполняло преданных. Пение стало мягким и мелодичным. Как все было прекрасно! Нитьянанда Прабху осторожно склонился к Господу Гаурахари, чтобы одеть на него цветочную гирлянду. И вдруг он узнал в Господе Чайтаньи самого себя. У Господа в руках появился плуг Баларамы, который называется Мусала, и он чувствовал себя самим Нитьянандой. Все были изумлены, видя это откровение. А потом всеобщее ликование заполнило все вокруг. Сладкие звуки киртана стали еще более нектарными. Своими глазами преданные увидели, что нет разницы между Шри Чайтаньей и Шри Нитьянандой, как нет разницы между Кришной и Баларамой, ибо оба они — это Верховная Личность Господа. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Шачи Мата тоже не раз видела, что ее сын Нимай и его спутник Нитай — это никто иные, как сам Кришна со своим старшим братом Баларамой. Сначала ей приснился сон, как божества Кришны и Баларамы на их домашнем алтаре превратились вдруг в Чайтанью и Нитянанду. Они стали бороться друг с другом совсем как дети, а потом сели поесть обычные подношения для божеств — молочные сладости, йогурт, пури и все остальное. На следующий день Нимай попросил мать приготовить побольше просада. Он хотел пригласить к себе в гости Нитянанду, чтобы вместе пообедать. Шачи Мата с радостью стала готовить много разных вкусных блюд. Она была большая мастерица. Нимай, радуясь приходу Нитянанды, сразу предложил ему вместе принять просад. Так они сидели рядом, наслаждаясь едой, а Шачи Мата приносила все новые и новые блюда. На минуту она остановилась в дверях, любуясь ими обоими, и вдруг она увидела, что Нимай и Нитай — это два божественных брата — Кришна и Баларама. Шачи Мата была так поражена, что без чувств упала на пол. Как-то Господь Чайтанья послал своих преданных обойти всю Навадвипу, стучась в каждую дверь, чтобы всем рассказать о безграничной славе Господа и Его святого имени. Так Нитянанда Прабху вместе с Харидасом Такуром ходили по улицам города и воспевали Хари Кришна Махамантру. Радостные, они вышли на главную улицу и увидели возбужденную толпу. Подойдя поближе, Нитянанда Прабху и Харидас Такур поняли, что центром всеобщего внимания стали два пьяных брата — Джагай и Мадхай. Братья родились и выросли в почтенной брахманской семье, но, несмотря на это, когда они стали взрослыми, они очень низко пали. Не было на свете ни одного греха, которого бы они не совершили много раз. Совершенно отвратительные и грязные, они развалились посреди улицы, размахивая кулачищами и грубо ругаясь, чем очень веселили собравшуюся толпу зевак. Глядя на них, Нитянанда вдруг подумал: «Эти грешники больше всех нуждаются в милости Господа Чайтаньи. Если Господь спасет этих несчастных, слава о нем разнесется по всей Навадвипе». И Нитянанда стал протискиваться сквозь толпу. Обращаясь к пьяным братьям, Нитянанда попросил их повторять Хари Кришна Махамантру, но в ответ он услышал лишь пьяную ругань. Тогда Нитянанда с улыбкой повторил свою просьбу, и тут братья не на шутку разозлились. Оба крепкие, высокого роста, они набросились на Нитянанду и Харидаса Такура, размахивая кулаками. Так что проповедникам оставалось лишь бежать со всех ног, спасая собственную жизнь. Пьяные братья гнались за ними, пока Нитянанда с Харидасом не свернули к Ганге. Передохнув немного, они вернулись к Господу Чайтаньи. Слушая их рассказ, Господь обрадовался решимости своих учеников. С полной верой в силу святого имени они попытались спасти самых больших безумцев во всей Навадвипе. Несмотря на неудачу, Нитянанда не оставил своего намерения. Он знал, что Господь Чайтанья — это самое милостивое воплощение Бога, и хотел, чтобы капля Его милости пролилась на грешные головы Джагая и Мадхая. Поэтому на другой день Нитянанда Прабху решил навестить братьев вновь. Мадхай, заметив приближающегося к ним Нитянанду, узнал в нем вчерашнего непрошенного благодетеля. Не успел Нитянанда подойти ближе, как тот подобрал обломок глиняного горшка и со злостью запустил его в Нитянанду. Прямо в голову, и из раны хлынула кровь. Но сердце Нитянанды было полно сострадания к этим глупцам. Зажимая рану рукой, он сказал с еще большим воодушевлением: «Пусть ты бросил в меня камень, я все равно прошу тебя, повторяй святое имя Господа Хари». Джагай, второй брат, был так потрясен всем произошедшим, что сразу пришел в себя. Он тут же припал к лотосным стопам Господа Нитянанды, моля за Мадхая. Но пьяный Мадхай вместо раскаяния вновь попытался ударить Нитянанду, и Джагай еле удалось сдержать его. Джагай стал просить своего брата склониться к лотосным стопам Шри Нитянанды Прабху. Тем временем весть о ранении Нитянанды дошла до Господа Чайтаньи. Он сразу понял, что случилось, и поспешил к месту происшествия. Очень разгневанный Господь тут же призвал свою Сударшана Чакру, чтобы наказать грешников. Но Нитянанда стал молить его: «Ведь ты пришел, чтобы освобождать самых падших, но кто более греховен, чем они? Я прошу, прояви к ним свою милость». Джагай и Мадхай, раскаиваясь, припали к лотосным стопам Господа Чайтаньи. Они тоже молили о прощении, и Господь внял их просьбе, потому что Нитянанда сам просил за них. «Я прощу вас, если вы навсегда откажетесь от греховной, распутной жизни», — сказал им Господь. Его лицо больше не выражало гнева. Очень довольный, Господь обнял обоих братьев и благословил их. Увидя верховную личность Бога и прикоснувшись к нему, Джагай и Мадхай немедленно очистились от всех грехов. Они стали всегда воспевать святое имя Господа и обрели освобождение. Больше никто и никогда не вспоминал об их прошлых прегрешениях. Эти два брата были необычными личностями. Уже не один раз они приходили сюда на землю, чтобы принять участие в духовных играх Господа. Прежде их звали Хираньякши и Хираньякашипу. Они были двумя страшными демонами, сраженными Господом. Их имена в духовном мире — Джай и Виджай. Они охраняют врата на планеты Вайкунтхи и остаются вечными спутниками Господа. Господь Чайтанья не раз показывал своим близким преданным, что Он — сама верховная личность Бога. Иногда Он погружался в непостижимые игры Господа и увлекал кого-нибудь из них за собой. Это наполняло всех духовным восторгом. Так однажды, сидя во дворе у Мурари Гупты, Он стал громко взывать «Шукра! Шукра!». Это был зов Господа Варахи. Через мгновение Нимай проявил перед изумленным Мурари Гуптой облик огромного вепря, Господа Варахи. И потом, чувствуя себя вепрем, он забрался на плечи Мурари Гупты. В руках Господь держал маленький сосуд для воды с узким горлышком, Гада. Охваченный неописуемым экстазом, Шичитанья поднял его высоко над головой и нес, словно Господь Вараха несет на своем рыле землю, поднимая ее со дна причинного океана. Земля упала на дно вселенной и затерялась в выле из-за демона Хираньякши. И Господь Вараха сразился с ним и так спас землю. Это была удивительная игра на заре творения. Господь Чайтанья и Мурари Гупта, позабыв, где они и что делают, еще долго танцевали и кружились вместе по всему двору. Так они наслаждались играми Господа Варахи. В Навадвипе, на берегу Ганги, жил великий преданный Господа по имени Шукламбара Брахмачари. Он был очень беден и худ, и его жизнь проходила в основном в воспевании святого имени. Он не имел ни семьи, ни дома. Сидя под деревом, он всегда повторял святое имя Господа и таким образом служил ему. Больше Шукламбара ни о чем не заботился. Он собирал милостыню у жителей Навадвипы, немного сырого риса и варил его, предлагал с любовью Господу. Шукламбара превосходно знал игры Господа Кришны во Вриндаване и всегда рассказывал о них до мельчайших подробностей, пребывая в великом восторге. Юный Господь с тех пор, как вернулся из Гаи, став учеником Ишварапури, очень часто приходил к Шукламбаре, чтобы послушать, как тот рассказывает о Кришне. Шукламбара кормил Господа своим рисом, а потом начинал говорить. Слушая его, Шичитанья был совершенно счастлив. И вот однажды юный Господь снова пришел на берег Ганги. Он пел и танцевал, окруженный преданными, и, казалось, совершенно не помнил себя от счастья. Глаза его были закрыты, а руки подняты к небу. Он танцевал, и его тело светилось духовным блаженством. Увидя Господа, счастливый Шукламбара пошел ему навстречу. В руках он держал мешочек сырого риса, который собрал сегодня как пожертвование. Как только он приблизился, Господь Чайтанья, очень довольный служением Шукламбары, выхватил мешочек у него из рук и стал есть сырой рис. Он ел его с такой жадностью и удовольствием, что никто не осмеливался остановить Господа, пока он не доел все до конца. Говорится, что Шукламбара Брахмачари был одной из жен брахманов, которые накормили Господа Кришну, Балараму и пастушков, когда они голодные играли в лесу. Поскольку Господь Чайтанья — это сам Кришна, он с удовольствием продолжал принимать прасад из рук Шукламбары. Теперь Шукламбара Брахмачари был близким спутником Господа Чайтаньи в его движении санкиртаны в Навадвипе. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи» слушайте завтра в это же время.